Изгнание торгующих из храма. Приближался праздник Пасхи. Иисус Христос пришел на праздник в Иерусалим. Войдя в храм, Он увидел в нем большой беспорядок. Там продавали волов, овец и голубей, и сидели за столами миновщики денег. Мычание волов, блеяние овец, говор людей, споры о цене, звон монет — все это делало храм больше похожим на базар, чем на дом Божий. Иисус Христос, сделав из веревок бич, выгнал из храма всех торговцев с их животными, столы миновщиков опрокинул и деньги их рассыпал. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли». Никто не посмел ослушаться Иисуса. Увидев это, начальники храма пришли в ярость. Они приступили к Спасителю и сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус Христос ответил им: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его». Под храмом Он разумел свое тело и этими словами предсказал, что когда Его убьют, Он воскреснет в 3-й день. Но иудеи не поняли Его и сказали: «Этот храм строился 46 лет, как же ты в 3 дня воздвигнешь его?» Когда же потом воскрес Христос из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили словам Иисуса. Во время пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме на празднике Пасхи многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали в Него.